1793 году. Оно напечатано купцом Зотовым с третьего и четвертого издания, но с некоторыми сокращениями, очевидно, цензурного характера. Много позже, уже в 1829 году, была напечатана еще раз только первая часть живописца с первого издания в типографии Пономарёвы. Издание-то явно торгового порядка. Последним сатирическим журналом Новикова был журнал «Кошелек». Он издавался с 8 июля по 2 сентября 1774 года и был закрыт на 10 номере. Время наступило более строгое, и сатира в этом журнале не поднималась до высот трутня и живописца. Журнал чрезвычайно редок, мне с огромным трудом удалось найти его. При собирании новиковских сатирических журналов нельзя было пройти мимо журналов, сопутствовавших им в эти же годы. Среди них были журналы прогрессивного характера и журналы верноподданнические, сатирическая линия которых вполне соответствовала желаниям Екатерины II. К прогрессивным журналам этого времени принадлежат «И то, и сё» 1769 и «Парнасский щепетильник» 1770, два журнала, издававшиеся Чулковым. Далее «Адская почта» или «Переписка хромого беса с кривым», журнал одного автора Федора Эмина. В 1788 году журнал был переиздан сыном Эмина под новым заглавием «Курьер из Ады». Далее «Смесь» 1769, журнал «Сичкарёвы», издатель установлен Бирковым, и редчайший ежедневный листок, издававшийся с 1 марта по 4 апреля 1769 года офицером Тузовым. «Смесь» была издана вторично в 1771 году. Оба издания весьма редки. Листок этот назывался «Подёнщина» или «Ежедневное издание». Все эти журналы чрезвычайно интересны. Журналам менее прогрессивного или вовсе верноподданнического направления принадлежат «Всякая всячина» и продолжение «Барышек всякой всячины» 1769-1770, «Полезное с приятным» 1769, журнал преподавателей кадетского корпуса Румянцева и Тельцы, «Вечера» 1772-1773, журнал литературного кружка Хераскова и, наконец, три журнала Рубана, весьма недоровитого писателя. «Не то, не сё» 1769, вторично напечатан в 1771 году, «Трудолюбивый муравей» 1771 и «Сборник старина и новизна» 1772-1773. Кроме этого, выходил еще курьезный, полуграмотный журнальчик «Мешанина Катуна Скороническая» 1773. Таким образом, появление деятельности целого ряда сатирических журналов, лучшие из которых во главе с новиковскими сумели встать в оппозицию к мыслям Екатерины II об улыбательной сатире, закончились закрытием последнего новиковского журнала «Кошелек» в 1774 году. Этот год был годом разгара крестьянского восстания, положившего конец либеральным заигрываниям императрицы. Кроме сатирических журналов, Новиков издавал ряд журналов, не говоря о газете, самых различных видов. Один из них, кстати сказать, редчайший из всех новиковских журналов, «Санкт-Петербургские ученые ведомости» на 1777 год фактически был первым русским библиографическим журналом. Его вышло всего 22 номера, и он почему-то совсем исчез с книжного горизонта. Впрочем, в отношении новиковских журналов это вовсе не удивительно. подавляющее большинство его изданий было